Том 11, глава 9. Каждую пару секунд сверкали яркие вспышки камер. Красивая стройная девушка с длинными черными волосами профессионально позировала перед ними. «Отлично! Вот это хорошо получилось!» Широкая ухмылка не сходила с лица фотографа, когда он щелкал своим фотоаппаратом. Раздался последний щелчок затвора, и фотограф поднял голову. «Великолепно! Отлично сработано!» Старшая кузина Юджин Хоя, по совместительству его лучшая подруга Ю Су Хён, по-доброму улыбнулась и поклонилась руководителю. «Спасибо вам за старания». «И тебе тоже, мисс Су Хён». Благодаря общительности Ю Су Хён, все фотосессии, в которых она принимала участие, всегда сопровождались веселым смехом. Все доходило даже до того, что даже те фотографы, которые до этого не хотели с ней работать, из-за ее имиджа дочери-финансиста, начинали искать возможности провести больше фотосессий с ней, поработав с ней хотя бы раз. «Спасибо». «Спасибо вам за сегодняшнюю работу». Доброжелательно поблагодарила фотографа и остальных работников Ю Су Хён, прежде чем побежать к своему координатору, которая также была и ее менеджером. «Тетушка Джихи, мне не звонила?» Координатор в волнении покачала головой. Ю Су Хён пыталась дозвониться своей кузине уже 4 раза. Губки девушки обиженно надувались бантиком от того, что ее старания до сих пор не получили модуля. Она еще со вчерашнего дня должна была быть в стране, так почему я не могу никак с ней связаться? Ю Су Хён слышала новости о своей кузине, которая училась за границей и ненадолго приехала домой предыдущим утром. У нее была фотосессия, которая длилась всю ночь. И когда ей пришел звонок от кузины, Ю Су Хён уже дремала. Кто бы мог подумать, что всего один пропущенный телефонный звонок приведет к таким хлопотам. С тех пор от кузины не было слышно ни слова. Неужели с ней что-то случилось? В панике подумала девушка. Нет, такого не могло быть. Ю Су Хён покачала головой. Эта девушка была никем иным, как Юджин Хи, старшей дочерью Юмин Хана, владельца крупнейшей корпорации Южной Кореи. Шансы того, что с ней что-нибудь случится, были примерно такими же, как и у охотника С-ранга войти в подземелье только для того, чтобы встретить ужасную смерть. «Тетушка, дайте мне мой телефон на секунду, пожалуйста». Ю Су Хён взяла его обратно. Она подумала, что ей стоит снова попытать удачу. Телефон, как будто прочитав ее мысли, внезапно начал вибрировать. Лицо девушки сразу же расплылось в улыбке. «Это Джихи», промелькнула радостная мысль. Но девица снова надулась, увидев, кто звонит. «Идиот». Ю Су Хён нажала кнопку ответа и раздраженным голосом сказала в трубку. «Алло». «Сестренка!» К сожалению, это был Юджин Хо. Ю Су Хён прекрасно знала, что этот пацан называл ее сестренкой только тогда, когда ему от нее что-то было нужно. Она громко вздохнула и в сердцах спросила. «Ты часом не знаешь, где сейчас Джихи?» «Сестра? А что с ней? Погоди, она в Корее!» «Разве этого парня не выгнали из собственного дома после того, как он отказался выполнять приказ своего отца стать главой гильдии Юджин?» «И даже сейчас этот ее кузен оказался бесполезен». «Нет, не бери в голову. Итак, зачем ты звонишь?» Он явно звонил не для того, чтобы позвать ее на пьянку, как в прошлый раз. Тогда из трубки раздался довольно оживленный голос Юджин Хо. «Сестренка, не хочешь вступить в нашу гильдию?» С чего бы он так вдруг? На гладком и ровном лбу Ю Су Хён на мгновение появилась тонкая складка. Она размышляла над произнесенными словами. «Вашу гильдию?» Девушка была настолько ошарашена, что ей пришлось переспросить. «Не думаешь, что вместо того, чтобы быть втянутой гильдией моего отца и выступать в качестве его общественного глашатая, было бы лучше просто указать свое имя в списке членов нашей гильдии и делать все, что захочешь?» И таким был весьма незаурядный ответ, который она получила. Голос Ю Су Хён становился все тише от ее нарастающего подозрения. «И зачем вам вообще нужно мое имя?» «Понимаешь, нам все еще не хватает одного обязательного члена для основания гильдии». «Погоди, ты предлагаешь мне вступить в гильдию, которая еще не создана?» «Ага», — с наигранной наивностью ответил Юджин Хо. Ю Су Хён почувствовал, как у нее медленно начинается головная боль. Она задумывалась о том, Во что только поверил этот ребенок, чтобы стать настолько оптимистичным. Но нет, помимо всего этого, кем мог быть тот другой человек? Подозрительным ей показался не идиот, который просил ее поставить свое имя в качестве одного из основателей гильдии, а причина, по которой тот другой мог захотеть основать гильдию вместе с этим идиотом. Ты же не говоришь это потому, что какая-нибудь мутная личность тебя на это подбила, так ведь? Да кто бы захотел основать гильдию вместе с охотником Диранга с ничтожным опытом охоты, кроме аферистов? Но ответ Юджин Хо в корне отличался от ее ожиданий. Хм. На другом конце раздался тихий смешок. Затем парень расслабленным голосом добавил. Ты обалдеешь, когда узнаешь, что это за мутная личность. Ты знаешь. Ладно, кто это? Тх. Я вешаю трубку. А, подожди, подожди. Ее рука, которая уже двигалась к кнопке окончания вызова, остановилась. Когда отчаянно молящий голос зазвучал в трубке, Юсихён усмехнулась и приложила телефон обратно к уху. Даю тебе 3 секунды, чтобы сказать. 3, 2... Сон Джин Ву! Сон Джин Ву? У Юсихён чуть глаза не вылезли из орбит, когда она услышала это неожиданное для нее имя. В смысле, тот самый охотник Сон Джин Ву? Угу. В смысле, тот самый охотник, который в одиночку развалил пресс-конференцию Леменсона и внезапно исчез? Мне кажется, что ты, похоже, немного не тому удивляешься. Ты всерьез говоришь мне, что это он? Независимо от того, что бы ни возразил Юджин Хо, в глазах Ю Мин Су Сон Джин Ву навсегда останется тем охотником С-ранга, который наступил на горло гордости того высокомерного урода Ли Мин Сона. Как сильно она тогда оживилась. Очень сильно. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Если то, что говорил Юджин Хо, было правдой, тогда нетрудно было понять причину этой его бесконечной уверенности. Ну, Джин Хо иногда любит сотрясать воздух, но он не из тех, кто будет врать, так что... Подумала Ю Сун Хён секунду или две, прежде чем снова спросить у своего кузена. Мы можем встретиться и поговорить. Конечно. Почему бы тебе не заглянуть в наш офис? Братан сказал, что он попозже тоже прибудет. Какой адрес? И Ю Сун Хён схватила липкую заметку и быстро нацарапала адрес. Она изо всех сил постаралась сдержать свое бурлящее нетерпение и ответила. Я уже еду. Увидимся, сестренка. На этом разговор закончился. Координатор, случайно услышавшая суть разговора, задала осторожный вопрос. «Тебе куда-то нужно уйти? Ты даже собираешься пропустить афтерпати?» Ю Сухён утвердительно кивнула. Она быстро переоделась и собрала вещи, будто бы у нее не было времени объясняться. «Мне нужно кое с кем встретиться». «С кем?» «Объясню позже», — попыталась уйти от вопроса Ю Сухён. И уже собиралась уйти с места фотосессии, но координатор в спешке обратилась к ней и остановила. «Пожалуйста, скажи, кто это? Мне нужно знать, чтобы я могла отчитаться перед председателем». Отцом Ю Сухён был председатель компании Pharmaceuticals. Когда его дочь сказала ему, что она хотела работать в сфере развлечений, он выдвинул единственное требование. И это было требование, чтобы рядом с ней всегда был сопровождающий. Естественно, эта координатор была нанята отцом Ю Сухён, что означало, что она должна была быть не только менеджером, но и по совместительству и надзирателем. Ю Сухён запоздало вспомнила, что ее тетушка-координатор получит выговор от ее отца, если она, не сказав ни слова, просто возьмет и уйдет. Так что она развернулась и оживленно ухмыльнулась, прежде чем ответить. «Это мистер Сон Джин Ву». После этого Ю Сухён быстро убежала. У координатора, которая наблюдала за удаляющейся спиной своей подопечной, внутри нарастало волнение. Председатель закатит целую истерику, когда узнает, что его дочь встречается с мужчиной без разрешения. Бормотала она еще какое-то время, прежде чем осознала, что сказала Ю Сухён. «Погодите-ка, с кем она сказала встречается?» Это имя ей казалось смутно знакомым. Она внимательно прошерстила свои воспоминания, и ее брови собрались в домик от удивления. Она быстро повернула голову в сторону выхода, через который только что вышла Ю Сухён. «Как ты сказала?» «Здесь нет. Здесь тоже». Ю Джин Хо злобно пялился на экран компьютера, грызя ногти на своих пальцах. «И здесь! Тут тоже нет!» С какого-то момента всевозможные темы и посты на форумах, которые поливали грязью его братана, исчезли из виду. Но опять же, было несложно понять почему. Его братан спас охотников С-ранга с острова Чеджо. Затем он закрыл врата Б-ранга во время час пика и расчистил огромную пробку. А вчера он вообще спас целую кучу школьников. Так что было бы куда более странно найти кого-нибудь, кто сейчас писал бы гадости про братана. Эти постоянно раздражающие идиоты, что были против братана, в большинстве своем улетели в тартарары благодаря и четким усилиям Юджин Хо. И, конечно же, всему тому, что уже сделал братан. Даже те редчайшие негативные комментарии, которые появлялись на статьях, касающихся братана, не могли выстоять против нацеленной контратаки других комментаторов. И со временем они удалялись. Это были превосходные новости. Конечно же, это было отличное развитие событий. Но почему я? Почему он ощущал внутри себя какую-то пустоту? Казалось, что чем дальше, тем меньше он может сделать. Юджин Хо с грустным лицом водил своей мышью по полу. В то время тихо открылась дверь в офис. Это вошел Джин Ву. Юджин Хо оживился, увидев лицо братана. Он быстро поднялся, чтобы поклониться. «Ты уже пришел, братан?» «Ага». И Джин Ву выглядел очень уставшим. Под его глазами залегли круги. Но на самом деле это можно было понять. Он провел с женой всю ночь и лишь ненадолго заскочил домой, чтобы быстро привести себя в порядок, прежде чем прийти сюда. На случай, если врата Ранга внезапно появятся в больнице, он оставил Бера в ее тени, чтобы разобраться со всеми возможными угрозами. Юджин Хо тревожно спросил. «Братан, твоя сестра в порядке?» «К счастью, да», — коротко ответил Джин Ву. Он изо всех сил старался показывать всем своим видом, что все нормально, но все же он был ее старшим братом и не мог перестать волноваться за нее. Даже лечащий врач дал рекомендацию, что девочке нужно какое-то время побыть под присмотром, поскольку ментальный шок, который она испытала, мог быть довольно серьезным. Надеюсь, что она сможет это пережить. Все-таки жена была с детства веселым и энергичным ребенком. Все, что тогда мог сделать Джин Ву, это в душе поболеть за нее. Тогда-то это и случилось. «Боже ж ты мой! Ты говорил правду!» — раздался удивленный женский голос со стороны двери. Он обернулся и увидел, как из конференц-зала выходила Ю Сун Хён, уставившись на него огромными глазами. Джин Ву перевел взгляд на Ю Джин Хо и спросил, не проронив ни слова. «И кто она?» Ю Джин Хо ответил ему своим напряженным взглядом. «Братан, это она!» Прежде чем прибыть в офис, Джин Ву услышал основную суть ситуации от Юджин Хо. «Есть один человек, который идеально подходит по твоим критериям, братан. Как насчет того, чтобы хоть раз с ней встретиться? Некто, кто имел лицензию охотника, но не собирается тяготиться вопросами гильдии. И она еще и охотница Аранга. Впрочем, ее ранг был не так важен. В любом случае, первое впечатление от нее было неплохим. Возможно, благодаря ее чистым глазам и сияющей улыбке. Они обменялись быстрыми и простыми приветствиями. Извините, прежде чем они подписали контракт, Джин Ву решил спросить ее кое о чем, что ему было любопытно. Если ты это сделаешь, твои отношения с дядей могут стать довольно натянутыми. Тебя такое устроит? Это все равно лучше, чем сходиться с Юджин Соном, знаешь ли. А Юджин Соном? Джин Ву снова взглянул на Юджин Хо и последний смущенно почесал затылок. «Это мой старший брат, братан». «А, это тот самый старший братец с паршивым характером, о котором он говорил». «Точно, Юджин Сон должен был стать во главе гильдии, если Юджин Хо не справится, так ведь?» Джин Ву молча кивнул. «Этого бы не случилось, если бы Юджин Хо поступил так, как ему сказали, и возглавил бы гильдию Юджин». Ю Су Хён была своего рода еще одной жертвой того выбора, который сделал Юджин Хо. Из-за этого ребенка многим людям пришлось испытать массу неудобств, не так ли? Джин Ву, слегка сощурившись, перевел взгляд на Юджин Хо. Последний счастливо улыбнулся, совершенно не подозревая, о чем думал Джин Ву. Пока Джин Ву что-то бурчал про себя, Ю Су Хён осторожно подошла к нему. «Простите». «Да?» Она немного покраснела, казалось, что ей нужно было сказать ему нечто важное. Судя по тому, как ее глаза бегали из стороны в сторону, Джин Ву тоже принял серьезное выражение. «Ты о чем-то хотела меня спросить?» Ю Су Хён немного заколебалась, но, услышав его ободряющие слова, она собралась с мужеством, чтобы его попросить. Ее глаза просияли. «Можно сделать с тобой совместное селфи? Я хочу загрузить его в свой профиль CNC». Кабинет председателя XX Pharmaceuticals. Младший брат Юмин Хана, Ю Сук Хо, выглядел мрачнее, чем обычно. «Вы говорите мне правду?» «Да, сэр», — координатор кивнула. Она выглядела довольно испуганной. «Моя маленькая девочка встречается с охотником Сон Джин Ву». «Все верно, господин председатель». «Может, это быть другой человек с таким же именем?» «Я тоже не была уверена, но вот это...» Координатор пошарила по своим карманам и осторожно достала оттуда свой телефон. На экране был отображен профиль Ю Сун Хён в CNC. Увидев последнее загруженное фото, у Ю Сун Хо чуть глаза не вылезли из орбит. Разве это было не лицо того охотника, который в последнее время постоянно появлялся в новостях? Это же... Ю Сок Хо чуть не просверлил в ней дыру своим взглядом. Потом он начал массировать свой лоб и издал тихое бурчание. «Угу. Вы в порядке, сэр? Прошу, оставь меня ненадолго». «Простите?» «Угу. Я разве не сказал оставить меня?» Ю Сок Хон отдал телефон обратно координатору и буквально выгнал ее из кабинета. Затем, удостоверившись, что она окончательно ушла, он быстро включил свой компьютер и прочел все онлайн-статьи, касающиеся Джин Ву. Охотник Сон Джин Ву. Чего он может на самом деле стоить? Предложения летят со всех стран мира. Что же охотник Сон Джин Ву решит делать дальше? Глава гильдии рыцарей Пак Чон Су. Способности охотника Сон Джин Ву невозможно измерить. Охотник Сон Джин Ву. Американцы уже втайне связались с ним. Эксперты описывают охотника Сон Джин Ву как ходячую и говорящую корпорацию. Интерес публики к этому охотнику поднялся выше крыши со времен того рейда на острове Чеджу. Все эти найденные в сети статьи были ярким тому доказательством. Председатель Ю Сок Хо продолжал читать эти статьи одну за одной. На его лице постепенно появлялось восхищенное выражение. И так прошло 2 часа. Затем он откинулся назад в своем кресле. Его уставшие глаза уже пульсировали от боли. Он сосредоточился настолько сильно, что его лоб покрылся потом. Он вытер его платком и взял сигарету. Но прежде чем поджечь ее, он кое-что вспомнил. Ю Сок Хо положил сигарету обратно и взял свой телефон. «Дорогая, это ты?» Из трубки раздался голос женщины средних лет. «Твой звонок в такое время дня? Редкость, что случилось?» «Ха-ха, дорогая. Ты случайно не знаешь, с кем в последнее время водится наша маленькая девочка?» «Не поняла». «Говорю же тебе, моя дорогая, я однозначно хорошо растил нашу девочку, не так ли?» «О чем ты вообще так внезапно заговорил?» Председатель Ю Сок Хо был точно уверен в этом. Да кем же была его маленькая девочка Су Хён? Правильно, его дочерью, у которой не было недостатков ни в чем, ни во внешности, ни в родословной, не в даже ее академических достижениях. Даже если он и предполагал, что эти двое молодых людей были не больше, чем просто знакомыми, то когда у них выработаются более близкие отношения, всего лишь вопрос времени. «Да что же на тебя нашло, дорогой?» Голос его жены из трубки уже звучал недоуменно. «Ты же допустить не мог того, чтобы мальчик даже сидел рядом с нашей Су Хён. Ты же ходил и говорил с администрацией в ее школе каждый год до ее выпуска, чтобы позаботиться о том, чтобы ее сажали только с девочками». «Я и вправду это делал?» «Да, с кем она таким встречается, что ты так себя ведешь? Хватит наводить смуту и скажи мне уже, пожалуйста». Ю Сок Хо внезапно расхохотался настолько громко, что кабинет председателя чуть не задрожал. «Ты удивишься не меньше моего, когда узнаешь. Ахахахаха.